Даше и Катеньке Чавчевадзе, донашивавшим по бедности семейств вещи сестер, обещали сшить к будущей свадьбе красные атласные башмачки, и они ждали этого события как праздника. Посреди всеобщего ликования Грибоедов с Ниной ни на что не обращали внимания. Весь вечер и весь следующий день он почти не отпускал ее от себя. Уединившись в укромном уголке, он учил ее целоваться все крепче и крепче. Но счастье было мимолетным. На второй день после помолвки он должен был снова ехать на розыске Паскевича. Снова он с Мальцевым пустился в путь. Теперь уже верхом во весь опор. На дороге к Гумрам они, к своему счастью, встретили гонца от генерала с сообщением, что вся армия движется из-под Карса к крепости Ахалкалаки. А в самих Гумрах Грибоедова ждал самый благоприятный ответ от князя Чавчевадзе. Еще дальше они натолкнулись на отряд человек в 600, составленный из разных рот и выздоровевших, назначенный для усиления главного корпуса, но не знавших, где этот корпус находится. Грибоедов прихватил солдат с собой, вспоминая свой переход с русскими перебежчиками из Тавриза. Мальцев, наконец, оттаял и пришел в восхищение, воображая, что попал на войну. Кроме того, они нагнали Федора Хомякова, тоже блуждавшего в поисках места службы. Грибоедов был рад, что сможет лично представить генералу своего преемника. 25 июля он прибыл в Ахалкалаки, уже занятые русскими войсками. Паскевич принял его превосходно. Заносчивость генерала, на которую столько жаловались прежде, совершенно исчезла с началом войны с Турцией. Перед новыми сражениями бесполезно было хвастать старыми победами. Зато Муравьев, мельком увидев Грибоедова в палатке главнокомандующего и узнав о его помолвке с Ниной, столь ясно дал понять свое величайшее неудовольствие, что Паскевич поспешил отправить его с важным заданием подальше от Ахалкалаки. Сергей Ермолов, чьи надежды на благосклонность Нины были навсегда разбиты, напротив, принял известие безупречно, как подобало истинно благородному человеку. Сенявин перенес свое внимание на подрастающую Катю Чавчевадзе. Он умер, не дождавшись счастья, а Катя вышла замуж в 1839 году за владетеля Менгрелии князя Давида Дадиани. Грибоедов имел в ставке графа три важных дела — обменяться ратифицированными договорами с послом шаха. Персидский трактат он взял, пренебрегший его отличием от русской редакции, но свой решил отвести лично. Выяснить состояние сношений с Персией. Все было замечательно. Иранцы соблюдали со всеми русскими официальными лицами самый покорный тон. Наконец, уговорить Паскевича двинуть армию на завоевание Батуми, единственного пригодного черноморского порта на всем побережье Кавказа. Граф не имел таких полномочий, но сразу оценил стратегическую и коммерческую важность Батуми и обещал начать подготовку к экспедиции. Уладив все, Грибоедов поспешил назад. Не только ради Нины, но и потому, что взял с собой совсем мало вещей, дабы противочумное окуривание не испортило ему сразу весь гардероб. 4 августа к вечеру он вернулся в Тифлис и сразу отправился к Ахвердовым. Но и на этот раз он не успел насладиться счастьем более одного дня. 6 августа он почувствовал приближение лихорадки, с которой намучился в прошлом году. Он немедленно ушел от Нины, сказав в свое оправдание какой-то предлог. Дома он узнал, что и Мальцев слег. А халкалаки лежали на высоком нагорье, в зоне холодных дождей и сильных ветров от снежных вершин. Резкая перемена жары на холод сама по себе вредила здоровью, но главное, вокруг Тифлиса находилось достаточно заболоченных болезнетворных мест. Оттуда и выползала болотная лихорадка или малярия, как ее называли врачи. В некоторых частях Закавказья она в 3-4 года уничтожала полностью русские гарнизоны. Грибоедов всегда строго соблюдал простые правила. Не пил ни кипяченую и вообще холодную воду. Следил за чистотой рук слуг, не говоря о своих. Это уберегало от смерти, от холеры и даже чумы, но от малярии спасения не имелось. Той ночью Грибоедов пережил самый тяжелый приступ горячки, какой когда-либо его трепал. Из-за военных действий в Тифлисе не осталось ни одного хорошего врача. К нему вызвали доктора Прибеля. Тот дал лекарство, но оно не подействовало. Так Грибоедов вынужден был выздоравливать с помощью одной природы и собственных, не совсем еще растраченных, молодых сил. Болотная лихорадка — особая болезнь. Сильнейший жар сменяется сильнейшим ознобом, но весь припадок длится не более нескольких часов. Больше организм не выдерживает и либо погибает, либо перебарывает недуг. Потом в течение нескольких суток человек не испытывает никаких симптомов, кроме общей слабости, и снова все повторяется. Так можно болеть без конца. Грибоедов находился в этом состоянии 2 недели. Если бы он мог перебраться в Россию, в Пятигорск, в Боржоми, он поправился бы вмиг. Но у него не было сил сесть верхом и куда-то ехать, а в экипаже по военно-грузинской дороге или по дороге в Персию проехать было невозможно. Он это уже проверил. Удушающая жара и пыльные бури Тифлиса нисколько не способствовали выздоровлению. Этим летом малярия свирепствовала вовсю. Константин Христофорович Бенкендорф заболел и в 2 недели скончался. Грибоедов сожалел о нем, как-то не опасаясь той же участи, а Паскевич прямо порадовался смерти человека, к которому относился недоброжелательно. Грибоедов счел долгом послать соболезнования старшему брату Константина Христофоровича, невзирая на то, что дружеская переписка с главой 3-го отделения могла бы вызвать неодобрение братьев Бестужевых и многих других достойных людей. Он пренебрег этими опасениями, зная, как любил Александр Христофорович своего брата и желая почтить память умершего. Сам он мог только лежать, страдать, думать и принимать гостей. Сначала он не хотел, чтобы Нина увидела его, истощенного лихорадкой. Он даже просил Прасковью Николаевну скрывать от нее причины его отсутствия. Но это не могло продолжаться долго. Нина узнала о его болезни и добилась права проводить у него все дни. Он не позволял ей ухаживать за ним, но ее присутствие придавало ему сил. Прежде он всю жизнь говорил с ней по-французски, как того требовал светский этикет. Но после помолвки он перешел на русский, язык его любви, дружбы и творчества. Он предполагал жениться не раньше зимы, когда Паскевич вернется из армии, а сам он из Персии. Теперь же он начал думать, что нет смысла откладывать свадьбу, лишь бы ему поправиться. Он предложил Прасковье Николаевне подготовить все к бракосочетанию, и Нине стали срочно шить свадебные туалеты. Принять такое внезапное решение было легче, чем его осуществить. По закону всякий служащий обязан был получить разрешение на брак от непосредственного начальника. Грибоедов должен был бы писать самому Нессельроде. Конечно, вице-канцлер не возразил бы против его женитьбы на грузинской княжне, но на эту переписку ушло бы 2 месяца. Венчаться вовсе без разрешения было нельзя. Грибоедов попросил Паскевича поддержать его своей властью. Ни один священник не осмелился бы нарушить приказ самого главнокомандующего. Паскевич без раздумий согласился, взяв на себя и извинения перед Нессельроде за превышение полномочий. Генерал был уверен, что по военному времени не вызовет на себя особого негодования. Теоретически государь мог признать свадьбу незаконной, но, бесспорно, он не захотел бы нанести столь жестокого оскорбления родственнику графа Эреванского и самому графу, давшему согласие на бракосочетание. В отсутствие Нины Грибоедову не давали скучать. Его посещали генерал Сипягин, Аделунг, юные братья Бестужевы, ненадолго воссоединившиеся в Тифлисе. Как всегда, Грибоедов притягивал самых разных людей. Даже доктор Макнил нарочно приехал из Тегерана для свидания с послом России, выставив предлогом проводы жены в Англию. Несмотря на прежние их стычки, Макнил старался установить с Александром Сергеевичем наилучшие отношения, а миссис Макнил нанесла визит Нине. Больше всего времени у Грибоедова проводил Петр Демьянович Завилейский, известный ему по Петербургу молодой чиновник Министерства финансов, назначенный вице-губернатором Тифлиса по финансовой части. С его помощью Грибоедов решил положить на бумагу свои идеи о преобразовании экономики Закавказья. Он давно их вынашивал, и теперь, когда болезнь не оставляла душевных сил на творчество, но сохраняла ясность рассудка, он принялся составлять записку об учреждении Российско-Закавказской компании и ее устав. Александр Сергеевич диктовал, Завилейский писал, генерал Сипягин, Аделунг, Петр Бестужев изредка присутствовали и слушали, и перед ними развертывался необъятный план превращения отсталой страны в один из важнейших торговых районов России. При внимательном рассмотрении Закавказского края каждый удостоверится, что там природа все приготовила для человека. Но люди доселе не пользовались природой. Главной причиной плохого хозяйствования Грибоедов выставил бесчисленные войны, терзавшие Грузию много веков до самого недавнего времени. Теперь страна успокоилась, ее богатство пора начинать использовать. Ведь здесь производят великолепные вина, качеством не ниже знаменитых бордосских. Но кому они известны за пределами Грузии? Разве князь Чавчавадзе получает хоть какую-то выгоду от своих кахетинских виноградников? Здесь собирают шелк. Но только недавно шелкопредельная фабрика, основанная в Тифлисе французами, доказала, что одно неумение его разматывать вредит его репутации на мировом рынке. Здесь когда-то возделывали сахарный тростник, хлопок, масличные деревья, табак, ценные лекарственные растения. Но все теперь заглохло. Вина, шелк, сахар, табак и прочие тропические культуры Россия за баснословные деньги покупает у Англии. На это тратится ежегодно около 119 миллионов рублей по таможенным росписям, а между тем Закавказье уже сейчас без напряжения могло бы поставить товаров, по крайней мере, на четверть этой суммы. Поднять экономику разрозненными усилиями частных лиц невозможно, ибо в Грузии ни у кого нет для этого достаточных средств и даже знаний. Правительство же имеет средства, но не знания. Кроме того, идущие из Петербурга деньги очень легко могут попасть не туда, куда предназначались, а попросту в карманы казнокрадов. Недавно пришло 5 миллионов рублей, и где они? Что же следует предпринять? Необходимо соединить в общий состав массу оборотных капиталов, или, лучше сказать, в одно общество достаточное число производителей-капиталистов, учредить компанию земледельческую, мануфактурную и торговую, которая могла бы заняться добыванием всех тех богатств природы, которых произведение, обрабатывание и усовершенствование, равно избыт в самые отдаленнейшие государства, превышают возможности каждого частного лица отдельно. Грибоедов предлагал создать монопольную компанию по образцу Ост-Индской или Российско-Американской. Монополии вредят промышленности, если она уже существует, но способствуют ей, если ее еще нет и в зачатке. Задумываемая компания должна получить полную свободу действий в ближайшие 50 лет. Все заброшенные и пустынные земли Закавказья по символической цене, как это предусмотрено указом от 8 октября 1821 года. Получить в свое ведение все казенные сады, совсем забытые правительством. Получить Батуми с правом Порто-Франко. Работать на землях и фабриках компании смогут прежде всего армяне, во множестве переселяющиеся из Персии по условиям туркманчайского мира, но часто не находящие в России средств к существованию. Если их окажется недостаточно, акционеры смогут покупать крестьян в России с тем, чтобы эти переселенцы и все их потомство получили бы свободу, а через 50 лет по истечении привилегий компании в надел земли. Обработка земель не только оздоровила бы край, ликвидировав малярийные болота, но оздоровила бы всю жизнь Кавказа и Закавказья. Если у людей есть важное и выгодное общее дело, это сплачивает их лучше, чем любые правительственные меры. Сейчас все доходы Закавказья идут на содержание русских войск, что не способствует любви местных жителей к России. Улучшение хозяйства повысит доходы, что всего яснее докажет населению благодетельность пребывания под властью России. Наконец, в руках компании должна сосредоточиться вся караванная торговля. Сейчас персидские караваны обычно отклоняются на юг, к портам Персидского залива, где продают восточные товары англичанам. И иранцам, и русским взаимно будет выгодно перенести торговлю на север, что необычайно ускорит ее оборот. Тут слушатели попытались возразить Грибоедову, что правительство никогда не передаст компании такие фантастические, огромные полномочия, ведь ее власть неизбежно придет в столкновение с властью главноуправляющего и главнокомандующего Кавказом. Однако эти противоречия Грибоедов легко снял. Если сам граф Эреванский, высшие чиновники и генералы, местная грузинская знать, все люди достаточно состоятельные, станут акционерами компании, они окажутся заинтересованы в процветании края, вверенного их управлению. Подобного явления в России никогда не наблюдалось, и опыт мог бы принести пользу и другим ее территориям. Петр Бестужев восторженно приветствовал все идеи человека, который успел стать его кумиром. Юноша считал, что Грибоедов принадлежит к числу тех людей, которые, хоть и не носят короны, предназначены для преобразования мира к лучшему. Грибоедов в ответ выражал сомнение, стоит ли мир изменений, если уж на него самого давит обстоятельства, вынуждая жертвовать творчеством ради службы, то чем же жертвуют ей менее сильные духом? От этой мысли он приходил в расстройство, но не в отчаяние. Окончательно оформив свой проект, Грибоедов послал сведения о нем братьям Всеволожским, Снарочным, от них зятя генерала Сипягина, для ускорения доставки письма. Ответ пришел незамедлительно. Не только Александр Всеволожский не испугался масштаба предлагаемой деятельности, не усомнился в осуществимости всех замыслов, но Никита, прежний красавец и кутила Никита, просил найти ему какое-нибудь место при Паскевиче или Сипягине, чтобы он мог лично из Тифлиса контролировать ведение дел. Всеволожские готовы были поддержать компанию всеми своими капиталами. Просьба Никиты была тотчас исполнена, хотя Паскевич крайне удивился причуде, которая гонит петербургского щеголя и богача в Грузию. 7 сентября Грибоедов отправил свой проект на утверждение Паскевичу. А до того он женился на Нине. Он очень жалел, что не может попросить Бегичева быть у него на свадьбе. Но приезд друга заставил бы отложить ее слишком уж надолго. Грибоедов надеялся, что сможет обвенчаться в перерыве между приступами лихорадки, но 22 августа, в среду, когда Грибов уже одел его к венцу, он внезапно почувствовал начало нового припадка. Это было ужасно. Хоть отказываться, что, конечно, вызвало бы неудовольствие приглашенных, и, может быть, навлекло бы на Нину насмешки. Он превозмог себя и поехал в Сионский собор, где собрались самые близкие родственники и знакомые, всего человек 50. Собрав все свое мужество, которое обычно скрывал под маской небрежной беспечности, сжав зубы, чтобы они не стучали в ознобе, он заставил себя выдержать церемонию. Он перенес весь приступ на ногах, что было настоящим подвигом, но ничего не запомнил из событий того вечера. Следующие 2 недели он то болел, то праздновал. Он выслушал хор бесчисленных поздравлений, однако не все выражали полную уверенность в будущем счастье первой красавицы Тифлиса. Те, кто помнил прежнее повесничание Грибоедова, полагали, что из него просто не может получиться верного мужа. Конечно, прямо молодой чете этого никто не говорил, да Нина и не услышала бы. Она светилась от счастья. Грибоедов же, напротив, чувствовал себя и выглядел очень плохо. Ни капли здоровой крови в нем, кажется, не осталось. Тем не менее, в пятницу он дал обед с танцами. В воскресенье генерал Сипягин устроил в честь молодоженов бал с фейерверком. Одновременно Мальцев с Аделунгом все подготовили к отъезду, так что посольство могло отправиться в путь в любой момент. Грибоедов задерживался не только из-за болезни и семейных дел. Он велел Амбургеру распространить в Тавризе слух, что посол вовсе не прибудет, если Аббас Мирза не выплатит 8-й курур. По словам Макнила, дипломатический маневр удался. Аббас Мирза выжил из своей казны все, вплоть до алмазных пуговиц своих жен, остальное же обещал дать ценными вещами, вроде ковров и тому подобного. Теперь уже можно было ехать. 9 сентября Грибоедов решил выступать. Его толкал в Персию не только долг, но и любопытство. Он узнал о вспыхнувшем на востоке Ирана мятеже знати против шаха, который мог сильно изменить ход дел. Нина очень волновалась, несмотря на присутствие любимого. Она впервые покидала родной дом, родной город, и ехала в страну, о которой в Тифлисе нельзя было услышать ничего хорошего. Ее мать решила проводить дочь до самой границы, а в Ереване с ними должен был встретиться ее отец. Грибоедов впервые путешествовал по горам Закавказья в женском обществе. Это оказалось сложно. Если Нина ездила верхом, то ее мать и служанки не имели привычки к седлу. Пришлось взять 4 коляски. Кроме того, из Тифлиса министра с женой провожала до первой станции целая кавалькада всадников, не говоря о слугах и вьючных лошадях. Поезд получился необыкновенно красивым и внушительным, но скорость его оставляла желать очень многого. Впрочем, никто не рвался душой в Персию, кроме Ады Лунга, мечтавшего поскорее увидеть край своих грез. Он изнывал от нетерпения в Тифлисе и теперь радостно несся вперед. У городского шлагбаума вслед отъезжающим играл полковой оркестр. Путешествие протекало спокойно. Везде Грибоедова встречали сообразно его высокому статусу и популярности в Закавказье. Уже 10 сентября, по мере того, как дорога шла в гору и холодала, он почувствовал себя лучше, а 11-го смог сесть на лошадь. Он с удовольствием показывал Нине места, столь хорошо ему знакомые, которые она и ее мать видели впервые. Дам ждали и неизведанные переживания, обед на траве, ночлег в сакле и палатке. Грибоедов как мог облегчал им путь, но сделать можно было немногое. Впрочем, Нина не жаловалась, была по-прежнему весела и беззаботна. Ее присутствие и радовало, и тревожило Грибоедова. Черные пророчества тифлисских знакомых подействовали на него, и он сам начал задумываться. А независимость, которой я такой был страстный любитель, исчезла, может быть, навсегда? И как немило и утешительно делить все с прекрасным воздушным созданием, но это теперь так светло и отрадно, а впереди как темно, неопределенно. Всегда ли так будет? В Эчмиадзинском монастыре на подступах к Ереване он взялся было написать о своей женитьбе петербургским друзьям Жандру и Миклашевич. Нина сидела рядом, смотрела ему в глаза, мешала писать, сердясь, что он уделяет свое время другой женщине, пусть далекой, старой и уродливой, а не ей. Внезапно она вскочила и закружилась по комнате. Как это все случилось? Где я, что и с кем? Будем век жить, не умрем никогда. Александр улыбнулся. Вот доказательство, что ей 16 лет. Миклашевич подождет. Он забыл о письме.